под такой, подумала, запросто можно спрятать даже автомат. И, вероятнее всего, именно так дело и обстоит. Чарли отшутился, что столько людей в доме, чтобы ее Лу не похитили. Свежо, как говорится, предание. Дядя Дэн боится нападения? Но кому и зачем нужно нападать на его дом? Что вообще знает она о дяде? Он никогда не бедствовал, и антикварный магазин, который содержит, неплохо, надо думать, его кормит. Хотя не настолько же, чтобы покупать такие дивные хоромы. Эти сомнения непрошено, хаотично замельтешили вдруг Улу в голове. Но не до них сейчас было. Уверенно проследовала мимо равнодушно глянувшего на нее крепкого парня и стала спускаться вниз по лестнице. В широченном холле первого этажа, недалеко от входной двери, еще два здоровячка играли в кости. Те тоже лишь мельком взглянули на Лу и продолжили игру. Сохраняя на лице прежнее выражение хозяйской уверенности, Лу зашагала к двери. Такого поворота стражи явно не ожидали. Непонимающие переглянулись, затем один из них, постарше, с глубоким и длинным шрамом от виска до подбородка, встал, вежливо спросил: «Вы кого-нибудь ищете?» «Мне надо выйти», — ответила Лу и холодно добавила. «Что, на это требуется специальное разрешение?» Он озадаченно хмыкнул, но тут же услужливо распахнул перед ней тяжеленную резную дверь. Выходя, Лу заметила, как он потянулся к переговорному устройству. Теперь счет времени шел на секунды. Двор был безлюден, лишь у ворот по-прежнему маячили два охранника. Стояли к ней спиной. Один, взмахивая руками, что-то оживленно рассказывал другому. Наверное, смешное, потому что тот заливисто смеялся. Гаражи располагались неподалеку от ворот. Слева — длинное приземистое строение боксов на 10, не меньше. «Неужели у него столько машин?» — пробормотала она и, стараясь ступать неслышно, проскользнула к гаражам. Положение, однако, осложнялось. Впору было возвращаться назад. Почему она решила, что Кадиллак Чарли будет ждать ее на виду во дворе? В какой из этих боксов его загнали? Можно бы попытаться удрать отсюда на любом другом, первом попавшемся автомобиле. Но как объяснить это страже у ворот? И как ей добраться до этого первого попавшегося, вывести из бокса? Прежняя решимость во что бы то ни стало покинуть дом дяди Дэна начала безнадежно угасать. Лу, прежде чем вернуться, еще раз окинула взглядом гаражные отсеки и заметила, что под одним из них виднеется узенькая полоска света. Рискнуть? Один шанс из многих, и, по крайней мере, не придется ей возиться в темноте. Не получится ничего, значит, не судьба.